Перкао притворил дверь за своим будущим владыкой и вздохнул. Иногда даже отличный результат казался недостаточным. Они собрали не просто сносное, а очень хорошее тело по кусочкам из того, что оставалось от царевича после жестокой бойни. Но даже сам наследник понимал, что это тело уже никогда не будет отточенным оружием воина. Бальзамировщик надеялся лишь, что царевич не станет спешить и не покинет храм раньше срока. Ануэ все еще скрывал наследника от мира за пределами храма. Не время ему пока встречаться с врагом. Однако наступал момент для следующего шага, и это жрец чувствовал. Вот только для какого? Пока он не прозревал судьбу Хефера. Узор складывающихся событий был слишком хрупок, и будущее, и без того непостоянное, зависящее от многих решений, еще не было предрешено. К тому же наследник сам должен был попросить о предсказании. Не решался Перкао прозревать и судьбу своей ученицы, уже из личных соображений, боясь увидеть в жизни родной ему души нечто страшное и неотвратимое. Он знал, что не сможет уберечь Теру от того, что стало естественным для ее сердца, как само дыхание. Она не в силах была бороться со связью, протянувшуюся между душой ее и Хефера. А может, эта связь существовала задолго до их нынешней встречи? Девушка хранила тайну дольше, чем могла бы, но в итоге все же открыла себя их гостю, пусть пока и не до конца. Верховный жрец знал, что Тера издалека приглядывала за Хефером все время в ходе его восстановления. Знал он и о том, что покров ее тайны был отчасти нарушен, потому что теперь они стали общаться. Царевич не видел девушку, но это было только вопросом времени. Когда-нибудь и очень скоро им покажется мало того, что они разделяли. Безусловного понимания, единения мыслей и чувств, которые они обретали в беседах. Однажды им, воплощенным на земном плане бытия, захочется укрепить связующие нити, переплести их в здесь и сейчас. Новое тело Хефера было хрупким, но живым и способным отразить его чувства. Перкао много думал о том, как ему самому следовало поступить. Ему не дано было исполнить то, чего он желал больше всего. Но Хефер, сын императора, мог даровать именно такую награду. И потому бальзамировщик уже отказался от идеи отговаривать Теру от общения с Хефером. Тем более, что это все равно было бессмысленно. Чувство ее к царевичу было сильнее разума, имело корни в божественной воле. Не будь его, возможно, девушке просто не удалось бы исцеления. Когда жрец вышел в сад, чтобы привести свои мысли в порядок, был уже вечер. Прогуливаясь, он дошел до окон комнаты Теры. Девушка явно пребывала в прекрасном настроении. Сидя на широком подоконнике, свесив ноги в сторону сада, она расчесывала свои золотистые серебром волосы. Рядом с ней царственно возлежала не так давно ощенившаяся псица и чинно наблюдала за возившимися под окном щенками. Тера тихо рассмеялась, глядя, как один из юных четвероногих стражей храма взгромоздился поверх щенячьей кучи малы в попытках закрепить свое лидерство, но быстро оказался сброшен под общее торжествующее тявканье. Завидев учителя, девушка помахала ему рукой. Перкао кивнул, не удержавшись от теплой улыбки. Он видел перемены в них обоих, и в своей ученице, и в царевиче. Тера преобразилась и больше напоминала теперь жрицу Золотой Хайрухайят, чем посвященную Ануэ. Поистине, любовь достигала всех пределов, земных и божественных, ибо сам Амн создавал этот мир с нею. И разве каждый влюбленный не являлся своего рода проводником ее силы? Что до Хефера, во многом именно Тера придавала смысл его нынешней жизни. Благодаря ее присутствию, восстановление царевича протекало гармонично, и он учился управлять новым телом заметно быстрее, чем можно было ожидать. У эльфов и некоторых человеческих народов были легенды о живой и мертвой воде. Тела поверженных героев окропляли сначала мертвой водой и только потом живой. Если же герою давали испить живой воды прежде мертвой, он погибал. Мертвая вода сращивала расколы формы и удерживала в ней дух. Согласно сказаниям, возможно было даже собрать разрубленное тело по кускам. Подобное умели делать и жрецы Ануэ. Разумеется, их мастерство простиралось до определенных пределов. Живая же вода разжигала внутренние огонь и позволяла подняться, одухотворяя материю. Герой делал вдох и поднимался для нового боя. Нельзя было разжечь огонь в расколотой форме, ведь прежнюю, поврежденную, пламя новой жизни просто уничтожило бы. В легендах Ремы та же идея отражалась в текстах о божественной трансформации, сквозь которую прошел сам Ануэ. Изначально не божество, но мудрый повелитель народа Неферу, и избранник богини Ауситар. когда Сатех расколол его прежнюю форму. Перерождение не могло наступить прежде смерти. Владыка мертвых, погибающий и возрождающийся, научил этому и других. Смерть даровала Хефиру форму. Но именно любовь сейчас помогала этой форме оживать для грядущих свершений. И как символично было то, что, выражаясь эльфийским языком, и мертвую, и живую воду он испил из одних и тех же рук. Что ж, не просто так Страж Порога избрал Теру инструментом для воплощения своей воли. Она, более прочих в их храме, являлась собой оба проявления Ануи, что был и владыкой мертвых, и хранителем вод перерождения. Через несколько минут Перкао уже стучал в дверь ученица. Тера встретила его немного смущенной улыбкой. «Доброго вечера, учитель». «Доброго, девочка». Тепло приветствовал ее бальзамировщик, входя. Его взгляд упал на лиру на кровати. «Ты не поешь молитвы, и все же твоя музыка — это волшебство», — произнес жрец. «Ты знаешь», — вздохнула Тера, и это не было вопросом. «О том, что ты поешь царевичу во время ваших прогулок». Перкао заметил, как испуганно распахнулись ее глаза, и заверил. «Не беспокойся. Темы ваших бесед не заботят меня. Все идет своим чередом». Девушка недоверчиво посмотрела на него. «Ты не осуждаешь меня? Не останавливаешь?» «Ты достаточно разумна, хоть и недостаточно осторожна». «Я не могла не поддержать его, пойми. Отчаяние мешало его восстановлению. И я сказала ему, что видеть меня нельзя», — поспешила добавить Тера. «Он не видел меня, честное слово». «Глазами нет», — терпеливо согласился Перкао. «Но и это только пока». «Я не собираюсь показываться ему», — возмутилась девушка. «Я же знаю, что это слишком опасно. Не только для меня, но и для всех нас, и я...» Она помедлила. «Боишься разочаровать его», — понимающе кивнул жрец. «Что ж, этот страх по-своему защищает тебя. Но позволь напомнить, что и говорить с царевичем ты изначально не собиралась». Он лукаво улыбнулся. «А теперь посмотри. Ни дня без беседы по душам. Однако вы оба проявляете удивительное для молодости терпение». Девушка залилась краской, когда поняла смысл его последней фразы, но упрямо не отводила взгляда. Перкао покачал головой. «Я по-прежнему не осуждаю тебя», — сказал он. «В народе говорят, будто смерть владеет нами, служителями Ануи, настолько, что итоги жизни у нас уже не идут по-прежнему. Однако же мы любуемся красотой нашей земли, вдыхаем воздух, вкушаем пищу и любим. Но, милая», — жрец вздохнул и обнял ее за плечи. «Смерть не уберегает нас от боли, которая есть непременный атрибут жизни. И я тоже не сумею уберечь тебя. Огонь жизни иногда пылает так ярко, что способен не только обжечь, но даже расколоть смертную форму». Тера спрятала лицо на груди Перкао. «Мне больно не видеть его», — шепотом призналась она. «А ведь будет еще больнее», — с горечью подумал бальзамировщик и как можно мягче сказал. «Однажды он вернется в столицу и позже, дай то боги, благополучно взойдет на трон. Нам просто не будет места в его жизни. И, возможно, пусть даже не сразу, а спустя много лет. Но он все же забудет этот храм». «Когда он забудет храм, я буду уже так далеко». Сердце верховного жреца сжалось. Но это лишь укрепило его в своем намерении. Да, он знал, какой попросит награды. И будь что будет, по воле Ануи.